Глава восьмая. После того, как я коротко и ясно дал понять иномирцам, что не заслуживаю их недоверчивых взглядов, они тут же принялись ожесточенно спорить друг с другом, кто из них меня будет учить первым. При этом очень быстро перешли на личности и стали угрожать друг другу немедленной расправой. Видимо, оба уже изнывали от скуки, так что им поскорее хотелось взяться за дело. Вот только пришлось их немного огорчить. Прямо сейчас приступать к занятиям у меня никакого желания не было. Во-первых, я сюда приехал просто, чтобы привести Хмельникова. Я же не знал, что Лакримоза провела здесь такую титаническую работу, и все уже готово к полноценному началу занятий. Во-вторых, у меня каникулы, заслуженные потом и кровью, между прочим. Каникулы — это святое, особенно зимние. Разве бывает на свете что-то лучше, чем неделя новогодних праздников? Конечно, нет. Так что обойдутся, еще немного потерпят. Поэтому я уладил их спор одним простым решением. Представил им Андромеда, как еще одного учителя, который будет обитать вместе с ними в школе. Алхимик поначалу был встречен ими крайне подозрительно. Лишь после того, как они узнали, что в основном он будет учить девчонок, а не меня, Йорик и Асмодей несколько успокоились. Но затем пришло время посмотреть, что ведьма сделала внутри школы. Мне уже не терпелось поскорее увидеть свою комнату, да и вообще, интересно же, как оно внутри. Лакримоза с нескрываемым удовольствием сопровождала меня, а я не стеснялся нахваливать проделанную ею работу. Она и в самом деле очень хорошо потрудилась. Даже не верилось, что столько всего можно было сделать за такой короткий срок. Здесь не было десятков кабинетов, как в Китеже, и всего несколько сравнительно небольших классов, но все сделано с огромным вниманием к мелочам. Чувствовалось, что ведьма отнеслась к этому со всей серьезностью, и это было приятно. «Просто бомба!» — сказал я ей после осмотра столовой, которая тоже сильно отличалась от нашей и выглядела просто как огромная домашняя кухня. «Мне кажется, ты учла все до мелочи». «Угу», — кивнула она. «Здесь все, как в моей родной школе. Ну, почти. Жаль только, что библиотеки у нас пока нет. Оказывается, у этих дикарей книги — это большая редкость. Даже романов никаких нет». «Что такое романы?» — спросил шагающий позади Йорик, который сопровождал нас вместе с Хмельником и Асмодеем. «Это такие книжки про любовь», — объяснил ему Андромед. «Попадаются очень даже интересные, особенно те, которые можно читать только взрослым». «Как это?» — заинтересовался Асмодей. «Почему только взрослым?» «Любовные приключения, они такие разные», — сказал Хмельников. «Многие из них заканчиваются в постели. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю». «Интересно было бы взглянуть», — пробормотал Юрик. «Никогда не читал ничего подобного. Мне кажется, это было бы весьма познавательно». «Да-да, согласен с вами», — поддержал его Асмодей. «Макс, привези этим стариканам несколько книжек», — усмехнулся Дориан. «Я думаю, они тебе за это все свои секреты сдадут». «Ладно, так уж и быть», — сказал я. «Обеспечение библиотеки всякими книгами про любовь беру на себя. В моем мире этого добра хватает». «Сладенький мой, всегда знала, что могу на тебя рассчитывать», — улыбнулась Лакри одной из своих фирменных улыбок, от которой меня бросало в жар. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Наша делегация топала по коридору, а я с интересом крутил головой по сторонам. «Все-таки умница моя ведьма. Она даже номера на комнатах маленьких ведьмочек не забыла сделать». Вроде бы мелочь, но именно из таких вот мелочей и состояло все вокруг. Все вместе они делали ведьмин котел местом, из которого совершенно не хотелось уходить. Оно совсем не было похоже на холодную обстоятельность Китежа, особенно главного корпуса, оказавшись в коридорах которого, ты сразу понимал, что попал в серьезное учебное заведение, где нет места баловству. Хотя

Чарт-Тарт, прямо сейчас тогда и поедем».